Глава вторая. Сен-Дени и Сен-Шарль. День вооруженного восстания был недалек. Уже обе стороны стояли друг против друга. В какой местности начнется война? Очевидно, в графствах, смежных с графством Монреаль, в которых брожение быстро принимало внушительные размеры в глазах правительства, между прочим, в графствах Вершер и Святого Гиацинта. В особенности указывали на два богатых прихода, по которым протекала река Ришелье, расположенных на расстоянии несколько миль друг от друга, а именно на Сен-Дени, где реформисты сосредоточили свои силы, и на Сен-Шарль, где Жан, возвратившийся в запертый дом, готовился подать знак к восстанию. Генерал-губернатор принял все меры, которых требовали обстоятельства. Захватить его врасплох, арестовать, заменить народным правительством королевскую власть. На такой ход дел реформисты больше не могли рассчитывать. А потому противники заняли такие позиции, где сопротивление могло быть организовано при лучших условиях. Затем из оборонительного положения перейти в наступление. Вот к чему клонились все усилия. Первое сражение, выигранное в графстве Святого Гиацинта, повлекло бы за собой восстание прибрежного населения реки Святого Лаврентия. Это было бы свержением англосаксонской тирании, начиная от озера Онтария до устья реки. Лорд Госфорд знал это. Он располагал лишь ограниченными силами, которые были бы подавлены численностью, если бы возмущение стало всеобщим. Следовательно, было очень важно подавить восстание в самом его центре, в Сен-Дени и Сен-Шарле, что он и попытался исполнить после происшествия при Лангёле. Сэр Джон Кольборн, главнокомандующий, разделил англо-канадское войско на две колонны. Во главе первой находился подполковник Уизерай. Второй командовал полковник Гор. Полковник Гор, быстро снарядившись, выступил из Монреаля днем 22 ноября. Его колонна, состоявшая из пяти рот стрелков и отряда кавалерии, имела в распоряжении только одну пушку. Он прибыл в Сорель вечером того же дня. Несмотря на отвратительную погоду, на почти непроходимую дорогу, он без колебания пустился в путь в очень темную ночь. Его план состоял в том, чтобы прийти в соприкосновение с повстанцами при Сен-Шарле после того, как он рассеет их при Сен-Дени. А до начала наступательных действий приступить к арестам через посредство депутата-шерифа, сопровождавшего его. Полковник Гор уже несколько дней как вышел из Сореля, когда поручик Уэйр 32-го полка прибыл туда, чтобы доставить ему депешу сэра Джона Кольборна. Депеша была крайне важная, и потому поручик отправился немедленно по проселочной дороге и ехал с такой поспешностью, что прибыл в Сен-Дени раньше солдат Гора и попался в руки патриотов. Доктор Нельсон, которому была поручена оборона, выпытал у него, что королевские войска выступили, что они появятся к утру. Он сдал его под охрану нескольких человек, внушив им обходиться с ним с уважением, подобающим пленнику. После этого приготовления были поспешно окончены. Среди других отрядов патриотов были и те, что носили название «Кастер» и «Раккет», прекрасно владевшие оружием и поведение которых было столь блистательным в этом сражении. Кастер — бобр, ракет, лыжа, лопатка. Под командой доктора Нельсона находился Папина и некоторые депутаты, общественный комиссар Филипп Пако, затем Де Вадрель, Винсент Годж, Андре Фарран, Клерк, Себастьян Грамон. Извещенные Жаном, они присоединились к реформистам, с трудом скрываясь от монреальской полиции. Клари де Вадрель также прибыла к отцу, с которым она не виделась с самого отъезда из Шипогана. После приказа об его аресте вынужденный прервать всякое сношение с виллой Монкалем, де Вадрель был чрезвычайно озабочен тем, что его дочь там одна и подвергается стольким опасностям. А потому, приняв решение отправиться в Сен-Дени, он предложил ей приехать к нему туда. Кларисс сделала это без колебания, не сомневаясь в полном успехе, так как Жан, она знала это, станет во главе патриотов. Итак, де Вадрели, отец и дочь, находились вместе в этом селении, где дом одного друга, судьи Фромана, служил им приютом. Однако было решено принять тогда одну меру, которой Попино вынужден был подчиниться, хотя и весьма неохотно. Доктор Нельсон и некоторые другие, поддержав это решение своими советами, убеждали этого мужественного депутата в том, что его место не на театре военных действий, что его жизнь слишком драгоценна для того, чтобы он подвергал ее без нужды опасности. Итак, он был вынужден покинуть Сен-Дени с тем, чтобы отправиться в безопасное место, где агенты сэра Жильберта Аргаля не могли бы найти его. Всю ночь занимались литьем пуль, приготовлением патронов. Сын доктора Нельсона и его товарищи де Вадрель и его друзья принялись за дело, не теряя ни минуты. К несчастью, вооружение оставляло желать лучшего. Ружья в ограниченном количестве были лишь кремниевые, которые часто давали осечку, и дальнобойность их была ограничена сотней шагов. Во время плавания по реке Святого Лаврентия Жан раздавал военные припасы и оружие. Но так как каждая община получила часть их ввиду всеобщего восстания, то это оружие не могло быть сосредоточено в известном пункте, что было бы столь необходимо в Сен-Шарле и Сен-Дени, где должно было произойти первое столкновение. Однако полковник Гор продолжал идти вперед в эту холодную и темную ночь. Перед самым его прибытием в Сен-Дени два французских канадца, попавшихся ему в руки, известили его о том, что повстанцы не допустят, чтобы он прошел через приход и что они будут биться насмерть. Немедленно полковник Гор, не дав своим солдатам передохнуть ни минуты, обратился к ним с речью, сказав им, чтобы они не рассчитывали на пощаду. После этого, разделив их на три отряда, он расставил один из них в небольшом лесу, прикрывавшем селение с востока, другой — вдоль реки, в то время как третий, таща за собой единственную пушку, продолжал продвигаться по Королевскому тракту. В 6 часов утра доктор Нельсон, Винсент Годж и де Вадрель сели на лошадей, чтобы произвести рекогносцировку по дороге в Сент-Урс. Мрак был еще так непрогляден, что все трое чуть не попали в руки авангарда регулярных войск. Немедленно повернув назад, они возвратились в Сен-Дени. Был дан приказ разрушить мост и звонить во все церковные колокола. В несколько минут патриоты были в сборе на площади. Много ли их было? Не более 700 или 800. Немногие из них были с ружьями, остальные вооружены косами, вилами и пиками. Но все решившиеся умереть, чтобы отбить солдат полковника Гора. Вот каким образом доктор Нельсон разместил тех из своих людей, которые были способны стрелять. На втором этаже каменного дома, стоявшего при дороге, он поместил 60 человек, и среди них де Вадреля и Винсента Годжа. В 25 шагах оттуда, за стенами винокурни, принадлежавшей доктору, 30 человек, и среди них Вильяма Клерка и Андре Фаррана. Внутри смежного амбара с 10 партизан, и в их рядах депутата Грамона. Остальные, вынужденные драться холодным оружием, стали под прикрытием стен церкви, готовые кинуться на нападавших. В это мгновение, около 9:30 утра, и совершилось то трагическое событие, которое никогда не могли разъяснить даже во время уголовного процесса, предметом которого оно стало впоследствии. Подпоручик Уэйр, которого вели по дороге, заметив авангард полковника Гора, попытался бежать, чтобы примкнуть к нему. Но, оступившись, он не успел подняться и был убит сабельными ударами. Тогда началась пальба. Первое ядро, пущенное в каменный дом, убило двух канадцев, стоявших на втором этаже, в то время как третьего смертельно ранили у одного из окон. В продолжении нескольких минут частые залпы раздавались с той и другой стороны. Солдаты, в которых было легко прицеливаться, дорого поплатились за опрометчивое презрение, с которым они подвергли себя выстрелам этих мужиков, как выражались их командиры. Десятого из них убивали защитники каменного дома, и трое из канониров пали с фитилем в руке около пушки, из которой они стреляли. Тем не менее, выпускаемые снаряды производили пробоины, и второй этаж здания вскоре перестал быть безопасным. «На нижний этаж!» — крикнул доктор Нельсон. «Да!» — ответил Винсент Годж. «Оттуда нам будет ближе стрелять по красным мундирам!» Все спустились вниз, и ружейные залпы возобновились с новой силой. Реформисты обнаруживали чрезвычайную храбрость. Они выступали на самую дорогу, бывшую незащищенной. Доктор отрядил к ним своего адъютанта, Перро из Монреаля, чтобы передать им приказ к отступлению. Перро, пораженный двумя пулями, пал мертвый. Целый час продолжалась перестрелка. В сущности, не в пользу нападавших, хотя они засели за оградами и сложенными дровами. Тогда полковник Гор, видя, что военные припасы у него истощаются, приказал капитану Маркману обойти позицию патриотов. Этот офицер попытался выполнить приказание, но поплатился потерей большей части своих солдат. Сам он, пораженный пулей, свалился навзничь с лошади, и солдаты вынуждены были его унести. Дело принимало плохой оборот для королевских солдат. Вдруг раздались крики на дороге, и они поняли, что их сейчас окружат. Внезапно появился человек, тот самый, вокруг которого франко-канадцы имели обыкновение собираться, как вокруг знамени. «Жан Безымянный! Жан Безымянный!» — закричали они, потрясая оружием. Это был Жан, во главе сотни повстанцев, пришедших из Сен-Антуана, Сен-Урса и из Контрекера. Они переправились через Ришелье под пулями, под ядрами, проносившимися над поверхностью реки, одним из которых было разбито весло плота, на котором Жан плыл стоя. «Вперед! Ракет и кастер!» — вскричал он, направляя своих товарищей. По его призыву патриоты бросились на лоялистов. Те, которые еще отбивались в осажденном доме, ободренные этим неожиданным подкреплением, сделали вылазку. Полковник Гор должен был отступить по направлению к Сорелю, оставив нескольких пленных и свою пушку в руках победителей. У него насчитывалось до 30 раненых и столько же убитых, против 12 убитых и 4 раненых со стороны реформистов. Такова была битва при Сен-Дени. Через несколько часов весть об этой победе разнеслась по соседним с Ришелье приходам и даже вплоть до прибрежных местностей Святого Лаврентия. Это было ободряющим началом для сторонников национального дела, но только лишь началом. Поэтому, так как они ожидали приказания своего предводителя, Жан в ответ бросил им следующие слова, чтобы назначить им свидание для новой победы. «Патриоты! В Сен-Шарль!» Читатели, вероятно, помнят, что этому селению угрожала колонна Уизерреля. Часом позднее де Вадрель и Жан, простившись с Клари, которую они известили об удаче этого дня, примкнули к своим товарищам, направлявшимся к Сен-Шарлю. Там, двумя днями позже, должна была решиться судьба восстания 1837 года. Это селение, благодаря сосредоточению в нем реформистов, стало главной ареной мятежа И к этому пункту подполковник Уизерель направлялся со сравнительно значительными силами. Поэтому Браун, Деривьер, Гавин и другие организовали там крепкую оборону. Они могли положиться на это ревностное народонаселение, уже проявившее себя изгнанием одного местного аристократа, обвиненного в расположении к англоканадцам. Вокруг дома этого самого человека, который обратили в укрепление, Браун, предводитель повстанцев, разбил лагерь, где должны были сосредоточиться силы, которыми он располагал. Сен-Дени расположен от Сен-Шарля не более как на 6 миль. Канонада была слышна из одного селения в другое в течение всего дня, 23 числа. До наступления ночи жителям Сен-Шарля стало известно, что королевские войска были вынуждены отступить к Сорелю. Впечатление, вызванное этой победой, было очень велико. Изо всех домов с настежь отворенными дверьми выходили семьи, охваченные своего рода патриотическим бредом. Только одна дверь оставалась закрытой, в запертом доме, расположенном на повороте дороги, а вследствие этого находившемся несколько в стороне от лагеря. Жилище Бриджетты таким образом менее подвергалось опасности, чем соседние дома, в том случае, если на лагерь будет произведено нападение, если он будет взят королевскими отрядами. Бриджетта, оставшаяся одна, выжидала, готовая встретить своих сыновей, если бы обстоятельства вынудили их прийти просить у нее убежища. Но аббат Жуан обходил тогда приходы Верхней Канады, проповедуя восстание, а Жан, перестав скрываться, появился снова во главе патриотов. Имя его звучало теперь повсюду, в графствах Святого Лаврентия. Как ни был замкнут запертый дом, это имя проникло и в него, а вместе с ним и весть о победе при Сен-Дени, которая была тесно связана с его именем. Бриджетта спрашивала себя, не придет ли Жан в стан Сен-Шарля, не посетит ли он свою мать, не переступит ли он порога ее дома, чтобы сообщить ей о том, что он сделал и что он совершит далее, чтобы обнять ее еще раз. Это, конечно, зависело от хода восстания, а потому Бриджетта была готова ежечасно и днем, и ночью принять своего сына. Узнав о поражении в Сен-Дени, лорд Госфорд, опасаясь, чтобы победители не составили подкреплений патриотам Сен-Шарля, дал приказ к отступлению колонны у Изерали. Но было уже поздно. Гонцы, посланные из Монреаля с сэром Джоном Кольберном, были перехвачены по пути, и колонна, вместо того, чтобы повернуть назад, продолжала продвигаться к Сен-Шарлю. С этой минуты никто уже не был в состоянии предотвратить столкновение между инсургентами этого селения и регулярными войсками. 24 ноября Жан присоединился к защитникам лагеря в Сен-Шарле. Вместе с Жаном поспешно прибыли Девадрель, Андре Фарран, Вильям Клерк, Винсент Годж и Севастьян Грамон. За два дня до этого фермер Арше и пять его сыновей, покинув деревню Сент-Альбан, перешли американскую границу и направились к Сен-Шарлю, решив исполнить свой долг до конца. К тому же следует признать, что никто не сомневался в окончательном успехе. Ни политические вожди оппозиционной партии, ни Девадрель со своими друзьями, ни Томас Арше, ни Пьер, Реми, Мишель, Тони и Жак, его отважные сыновья, ни один из жителей селения, воодушевленных мыслью, что они-то и нанесут последний удар англосаксонской тирании. Однако, прежде чем атаковать Сен-Шарль, подполковник Уизераль предупредил Брауна и его товарищей о том, что если они захотят подчиниться, то их не тронут. Это предложение было единогласно отвергнуто товарищами Брауна. Для того, чтобы лоялисты сделали такое предложение, надо было, чтобы они сознавали себя неспособными взять лагерь. Нет, их не допустят явиться в Сен-Дени с тем, чтобы чинить там кровавое возмездие. Лишь только появится колонна Уизераля, ее оттеснят, ее рассеют. Лоялистов ожидает новое поражение, на этот раз полное поражение, которое упрочит окончательную победу. Но было бы ошибочно, однако, думать, что защитники лагеря были многочисленны. Всего горсть людей, но лучших изо всей партии. Предводителей и солдат вместе взятых, их было не более 200, вооруженных косами, копьями, палками, кремниевыми ружьями, а для отпора королевской артиллерии они имели только 2 пушки, почти негодные к употреблению. Пока они готовились к встрече, колонна Уизераля быстро продвигалась вперед, не останавливаемая препятствиями, многочисленными зимой в этих странах. Было холодно, почва замерзла. Солдаты шли быстрым ходом, а пушки катились по твердой земле, причем их не приходилось вытаскивать из снежной массы и рытвин. Реформисты ожидали их. В восторге от своей недавней победы, воодушевленные присутствием таких предводителей, как Браун, Деривер, Гавин, Винсент, Годж, Девадрель, Амио, Папина, Маршассо, Мейнер и в особенности Жан Безымянный, мы уже видели, как они отнеслись к предложениям подполковника Уизераля. На его требования сдачи и выдачи оружия они были готовы ответить ружейной пальбой, ударами кос и копий. Однако лагерь, разбитый на краю селения, представлял некоторые неудобства, изменить которые было уже поздно. Если он находился с одной стороны под прикрытием реки и с другой был защищен массой срубленного леса, зато сзади него возвышался холм. Но число инсургентов было слишком незначительно, чтобы занять этот холм. Если королевским солдатам удалось бы укрепиться на нем, то единственным убежищем от выстрелов был дом, в котором были просверлены бойницы. В таком случае мог ли он выдержать осаду? Если бы они очутились в положении осажденных, то было бы под силу Брауну с товарищами сопротивляться в нем осаждающим. В 2 часа пополудни раздались громкие крики. Затем произошел большой беспорядок. Толпа женщин, детей, стариков пробиралась по полям к Сен-Шарлю. Это были сельчане, спасавшиеся бегством. Вдали клубились облака густого дыма, поднимавшегося над зажженными по дороге домами. Фермы горели на необозримом пространстве. Колонна Уизераля продвигалась среди развалин и бойни, обозначавших ее путь. Брауну удалось остановить тех из беглецов, которые были еще способны сражаться, и, передав команду Маршассо, он бросился на дорогу, чтобы собрать здоровых людей. Приняв все меры, ввиду продолжительного сопротивления Маршассо, расставил своих товарищей под защитой срубленных деревьев, покрывавших стоянку. «Вот здесь, — сказал он, — решится участь страны. Здесь-то и надо защищаться!» «Насмерть! — ответил Жан. В это мгновение раздались первые выстрелы около лагеря. И можно было с самого начала сражения понять, что королевские солдаты будут действовать в выгодных для себя условиях. В самом деле, подвергнуться обстрелу повстанцев, стоявших вдоль срубленных деревьев и убивших уже несколько солдат, это значило бы со стороны Уизераля поступить чрезвычайно неумело. Имея в своем распоряжении от 300 до 400 пехотинцев и всадников, и 2 пушки, ему было легко, расположившись над лагерем Сен-Шарля, перебить всех защитников. А потому он приказал обойти укрепление и занять холм, лежащий сзади. Этот маневр был выполнен без всякого затруднения. Обе пушки были поставлены на вершине холма, расположены в виде батареи, и битва началась с одинаковой энергии как с той, так и с другой стороны. И все это произошло столь быстро, что Браун занятый сбором беглецов, рассеянных по всей окрестности, не мог вернуться в лагерь и был увлечен вплоть до Сен-Дени. Патриоты, хотя и под плохим прикрытием, защищались с изумительной храбростью. Маршассо, де Вадрель, Винсент Годж, Клерк, Фарран, Грамон, Томас Арше и его сыновья, все те, которые были вооружены ружьями, отвечали выстрел за выстрелом на залпы осаждавших. Жан воодушевлял их уже одним своим присутствием. Он переходил от одного к другому. Но для успеха ему недоставало поля битвы, свалки, чтобы увлечь в нее самых храбрых и сразиться с врагом в рукопашную. Его воодушевление сковалось этой битвой на расстоянии. Она длилась, однако, во все время, пока держались ретраншементы. Если защитники лагеря убили многих из красных мундиров, то и для них самих дело не обошлось без ощутимых потерь. С дюжину из них, пораженных пулями или ядрами, пали одни ранеными, другие — мертвыми. Среди последних пал и Реми Арше, распростертый в луже крови с грудью простреленной пулей. Когда братья приподняли его, чтобы снести его за дом, он был уже мертв. Андре Фарран с простреленным плечом находился уже там. Де Вадрель и Винсент Годж, поместив его вне ружейных залпов, вернулись на свои позиции. Но вскоре пришлось очистить это последнее убежище. Срубленные деревья, разбитые и разметанные ядрами, открыли свободный доступ в лагерь. Подполковник Уизераль отдал приказ идти на штыки. «Это была настоящая бойня», — гласят рассказы об этом кровавом событии франко-канадского восстания. «Там пали отважные патриоты, которые, когда у них иссякли заряды, сражались лишь прикладами. Там были перебиты оба Гибера, менее счастливые, чем Папина, Амио и Маршассо, которым удалось пробиться сквозь толпу осаждавших после героического сопротивления. Там пали другие патриоты национального дела, число которых навсегда осталось неизвестным, так как река унесла много трупов. Среди личностей, более тесно связанных с этим рассказом, насчитывалось также несколько жертв. Если Жан сражался как лев, всегда во главе своих, всегда впереди всех, открыто, на этот раз, известный тем, кто были за и против него, если он только чудом спасся, не получив ни одной раны, то другие были менее счастливы. После Реми оба его брата Мишель и Жак, пораженные гранатой и тяжело раненые, были унесены Томасом и Пьером из лагеря и не подверглись ужасному избиению, следовавшему за победой королевских полков. Вильям Клерк и Винсент Годж также не щадили себя. 20 раз видели их, бросавшихся на осаждавших с ружьем и пистолетом в руке. В самый разгар битвы сопровождали они Жана до батареи, расположенной наверху холма. И в это мгновение Жан был бы убит, если бы Винсент Годж не отклонил удара, направленного на него артиллеристом при одной из пушек. «Благодарю вас, господин Годж», — сказал ему Жан. «Но, быть может, вы были неправы. Теперь все было бы кончено». И действительно, было бы лучше, если бы сын Симона Маргаза пал на этом месте, так как дело независимости должно было погибнуть на поле битвы при Сен-Шарле. Жан Безымянный было снова кинулся в бой, как вдруг увидел у подножия холма де Вадреля, лежавшего на земле, обогренного кровью. Де Вадрель был сшиблен с ног с сабельным ударом, в то время как кавалеристы Уизераля напали на позицию с флангов, чтобы окончательно рассеять повстанцев. В это мгновение Жану Безымянному послышался внутренний голос, голос, кричавший ему: «Спасите моего отца!» Пользуясь дымом от ружейных залпов, он подполз к де Вадрелю, лежавшему без сознания, быть может, скончавшемуся. Он взял его на руки и понес его вдоль ретраншементов. Затем, в то время как всадники преследовали мятежников с неслыханным ожесточением, ему удалось достигнуть верхнего квартала Сен-Шарля среди горевших домов, и он укрылся на церковной паперти. Было 5 часов вечера. Было бы совсем темно, если бы яркое зарево не поднималось над развалинами селения. Восстание, восторжествовавшее в Сен-Дени, было подавлено в Сен-Шарле. И нельзя было даже сказать, чтобы обе стороны поквитались. Нет. Это поражение должно было принести худшие результаты для национального движения, чем принесла победа истинных преимуществ. Кроме того, поражение после победы уничтожало все надежды, которые могли возникнуть у реформистов. Те из сражавшихся, которые остались в живых, были вынуждены спасаться бегством, даже не успев выслушать распоряжение о месте сбора. Вильям Клерк, в сопровождении Андре Фарана, который был лишь слегка ранен, должен был бежать через поле. Только ценой 1000 опасностей им обоим удалось перейти границу, совершенно ничего не зная об участи де Вадреля и Винсента Годжа. А что стало с Клари де Вадрель в этом доме, в Сен-Дени, где она находилась в ожидании вестей? Не должна ли она была опасаться худшего от возмездия лоялистов, если ей не удастся бежать? Вот о чем думал Жан Безымянный, забившись вглубь маленькой церкви. Де Вадрель еще не очнулся. Сердце его продолжало биться, но слабо. Безотлагательным уходом за ним, может быть, было бы возможно спасти его. Где и каким образом предоставить ему этот уход? Следовало отложить всякое колебание. Надо было в эту же ночь перенести его в запертый дом. Запертый дом находился недалеко, не более как на расстоянии нескольких сот шагов, если спускаться по главной улице селения. В темноте, как только солдаты уезжали, покинут Сен-Шарль, или же когда они расквартируются на ночь, Жан Безымянный возьмет раненого и снесет его в дом своей матери. Своей матери! Де Вадрель у Бриджеты! У жены Симона Маргаза! А если он когда-нибудь узнает, под чей кров Жан Безымянный снес его? Ну так что же? Разве он, сын Симона Маргаза, не был гостем виллы Монкальм? Не стал ли он боевым товарищем Де Вадреля? Разве он не спас его только что от смерти? Разве Де Вадрелю станет хуже от того, что он будет обязан жизнью уходу за ним какой-то вдовы Маргаз? Кроме того, он и не узнает об этом. Никто не выдаст инкогнито, под которым скрывается несчастная семья. Жан Безымянный остановился на своем плане, ему оставалось только выждать время для приведения его в исполнение, не более каких-нибудь нескольких часов. Затем он мысленно перенесся в тот дом, в Сен-Дени, где Клари де Вадрель вскоре узнает о поражении патриотов. Видя, что ее отец не возвращается, не подумает ли она, что он погиб? Будет ли возможно предупредить ее о том, что де Вадреля перенесли в запертый дом, спасти также и ее от опасностей, угрожающих ей в этом селении, предоставленном месте победителей? Эти заботы тяготили Жана Безымянного. И в то же время, что за пытка была мысль об этом бедствии, столь ужасном для национального дела? Все надежды, какие могли возникнуть после победы в Сен-Дени, то, что могло бы немедленно последовать за ними, мятеж графств, восстание, достигшее долины Ришелье и святого Лаврентия, ослабление королевской армии, завоеванная независимость и, наконец, мечта Жана Безымянного возместить своему отечеству зло, причиненное ему отцовским предательством. Все пропало. Все. Все? Однако разве уже не стало возможности приняться снова за борьбу? Разве патриотизм иссяк в сердцах франко-канадцев, потому что несколько сот патриотов погибло при Сен-Шарле? Нет. Жан Безымянный снова примется за дело. Он будет бороться насмерть. Хотя ночь была очень темная, селение еще оглашалось победными криками солдат, с тонами раненых на улицах, озаренных широкими полосами пламени, уничтожив лагерь, пожар перешел на соседние дома. Где он остановился? А что, если пламя дошло до окраины селения? Если запертый дом уничтожен? Если Жан Безымянный не найдет больше ни дома, ни своей матери? Это опасение привело его в ужас. Сам он мог всегда убежать в поле, добраться до лесов, графства, скрыться среди ночи. К рассвету его уже нельзя было бы догнать. Но де Вадрель, что сталось бы с ним? Если бы он попался в руки королевских солдат, то он погиб бы, так как в этом сражении не щадили даже и раненых. Наконец, часам к 8 в Сен-Шарле, по-видимому, стало стихать. Либо оттуда выгнали жителей, либо же по отбытии колонны Уизераля они приютились в каких-нибудь уцелевших от пожара домах. Теперь улицы опустели. Следовало воспользоваться этим. Жан Безымянный подошел к церковной двери. Затем, приотворив ее, он окинул быстрым взором небольшую площадь и спустился со ступеней паперти. Никого не было на этой площадке, полуосвещенной отблеском отдаленного пламени. Жан Безымянный вернулся к де Вадрелю, распростертому около колонны. Он приподнял его и взял его на руки. Даже для такого сильного человека, каким был Жан Безымянный, это тело было довольно тяжелой ношей, а его надо было нести до поворота дороги, к тому месту, где стоял запертый дом. Жан Безымянный пересек площадь и скользнул вдоль соседней улицы. Было пора. Не успел Жан Безымянный пройти 20 шагов, как стали раздаваться голоса, и в то же время по земле застучали лошадиные копыта. Это был кавалерийский отряд, возвращавшийся в Сен-Шарль. Прежде чем направить его против беглецов, подполковник Уизераль приказал ему вернуться в селение, чтобы переночевать в нем. Здесь он должен был расположиться лагерем до рассвета, а для бивуака он избрал как раз церковь. Минутой позже солдаты уже устраивались в церкви, приняв, однако, некоторые предосторожности против возобновления нападения. И не только люди расположились в церкви, но туда же ввели и лошадей. Нечего и говорить о кощунстве, которому предалась эта толпа солдат, опьяненная кровью и джином, в здании, посвященном католическому культу. Жан Безымянный продолжал спускаться по опустевшей улице, останавливаясь время от времени, чтобы перевести дух. Его не покидало опасение, по мере его приближения к запертому дому, найти лишь его развалины. Наконец, он дошел до дороги и остановился перед жилищем матери. Пожар не распространился в эту сторону. Дом был цел и стоял скрытый во мраке. В его окнах не виднелось ни одного луча света. Жан Безымянный, неся де Вадреля, подошел к загородке, замыкавшей маленький двор. Он толкнул ее, дотащился до двора, подал условный знак. Минуту спустя де Вадрель и Жан Безымянный находились в безопасности в доме Бриджеты Маргас.